Наконец труд затлел, разгорелась свеча. И тут, оглянувшись в поисках помощи, она видит пятилетнего своего малыша, который глядит серьезно и готовно, и, не давший ей открыть рта, сам предлагает: «Иди, маму, я посижу с нею». Мария, проглотив ком в горле, благодарно кивает, шепчет: «Посиди, скоро няня придет». «Вот», — шарит она в глубине закрытого поставца, «молоко еще теплое, очнется, дай ей». И, шатнувшись в дверях, уходит опять туда, вниз, где ее ждут и где без хозяйственного глаза все пойдет в кривь и в кость. Девочка, широко открывши глаза, смотрит горячечно. Варфоломей подходит к ней и, остановясь близко-близко, начинает гладить по волосам. «А я все бежу, бежу», — бормочет девочка. «Добежала уже. Спи», — говорит Варфоломей, словно взрослый. «Скоро няня придет. Хочешь, дам тебе молока?» «Молоко», — повторяет девочка жарким шепотом и, расширив глаза, смотрит, как Варфоломей осторожно наливает густую белую вологу в глиняную чашечку и, медленно боясь пролить, подносит ей. Девочка пьет, захлебываясь и потея. Потом, отвалясь, показывает глазами и пальцами: «И ты попей тоже». Варфоломей подносит чашку ко рту, обмакивает губы в молоко, кивает ей: «Выпил». Девочка смотрит на него долго-долго. Жар то усиливается, то спадает, и тогда она начинает что-то понимать. «Я умираю, да?» — спрашивает она склонившегося к ней мальчика. «Как тебя зовут?» «Ульяния, Уля». «Как и мою сестру», — говорит мальчик. «А тебя как?» «Варфоломей». «Алфарамей», — повторяет она и вновь спрашивает требовательно: «Я умираю, да?» Варфоломей, который шел за матерью с самого низу и видел и слышал все, молча утвердительно кивает головой и говорит: «Тебя унесут ангелы, и ты увидишь фаворский свет». «Фаворский свет», — повторяет девчушка. Глаза у нее снова начинают блестеть, жар поднимается волнами. «И пряники», — шепчет она в забытии, — «и пряники тоже». «Нет, тебе не нужно будет и пряников», — объясняет Варфоломей, как маленький мудрый старичок, продолжая гладить девочку по нежным волосам. «Там все по-другому. Тело останется здесь, а дух уйдет туда. И ты увидишь свет, фаворский свет», — настойчиво повторяет он, низко склоняясь и заглядывая ей в глаза. «Белый-белый, светлый такой. У кого нету грехов, те все видят фаворский свет». Девочка пытается улыбнуться, повторяя за ним едва слышно: «Фаворский свет». Двое детей надолго замирают. Но вот девочка вздрагивает, начинает слепо шарить руками, вздрагивает еще раз и вытягивается, как струна. Отверстые глаза ее холодеют, становятся цвета бирюзы и гаснут. Варфоломей, помедлив, пальцами натягивает ей веки на глаза и так держит, чтобы закрылись. «Стефан!» Он давно уже вошел и стыдливо стоял у двери, боясь даже пошевельнуть рукой, спрашивает хрипло: «Уснула?» «Умерла», — отвечает Варфоломей, и, став на колени, сложив руки ладонями вместе перед собою, начинает читать молитву, которую, по его мнению, следует читать над мертвым телом. «Богородице, Дева, радуйся! Пресветлая Мария, Господь с тобою! Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего». Он спотыкается, чувствует, что надо что-то добавить еще, и говорит, чуть подумав: Прими в лоне своем деву Ульяну и дай ей увидеть фаворский свет.